Глава 14. Берешь ключ и рассказываешь историю. Гуннар Рюксик катается по городу, а Амалия Рюксик занимается живописью. Маленький пистолет и большой ящик. Айма молчит, а инженер Вара высказывает странное предположение. Слежка и пиво. Батлер возвращается на сцену, а комиссар Палму нервничает. Ирма в бегах. Комиссар Палму быстро пролистал бумаги, скопившиеся на столе за время нашего отсутствия. Там была и записка из дежурки насчет телефонного звонка. «О», — прокомментировал Палму, — звонила Амалия Рюксик и требовала ключ от кабинета. «Вот я разиня». Он достал из жилетного кармана ключ и взвесил на ладони. В этот момент Кокки заглянул в дверь посмотреть, вернулись ли мы. Палму выругался, сбившись с мысли, и Кокки уже хотел было по-тихому слинять, но комиссар задержал его. «Слушай, Кокки», — обратился он к детективу, — «отправь кого-нибудь из ребят приглядывать за квартирой Нейти Ванны. Я посадил ее под домашний арест, и если она попытается сбежать, немедленно везите сюда ко мне. Я научу ее, как правильно себя вести». «А как насчет розыска Батлера?» — осмелился заметить я после того, как Кокки исчез за дверью. Палму раздраженно вскинул голову. «Черт возьми, одна проблема за раз», — нервно напомнил он. «Батлер подождет, а для тебя будет особое задание». Он еще раз взвесил ключ на ладони и протянул мне. «А теперь накрепко запоминай мои инструкции», — предупредил он. «И постарайся следовать им точно. От этого многое зависит». Первое, что сделаешь, отнесешь этот ключ старой госпоже, но прежде чем передать его ей, ты должен забрать красную книгу из ящика стола в кабинете. Просто кладешь ее в пакет, запечатываешь стандартным образом, как улику, отдаешь мне. Исследовать запрещаю. Вещественные доказательства подобного свойства не для неокрепших умов и шаловливых ручонок. Я молча кивнул, ожидая продолжения. «Говоришь, Амалия Рюксик, что есть надежда на то, что дело будет раскрыто, когда возьмем Батлера», — продолжил Палму. «Скажешь, что мы выяснили, что Нейти Ванны провела ночь в комнате для гостей и что-то знает об убийстве. Более того, что она сама могла находиться в ванной в момент убийства. А потом у тебя будет возможность уделить внимание физической подготовке». Палму радостно уставился на меня. «Я хочу, чтобы ты по очереди встретился с Сайма, Айри и Эриком», — сообщил он. «Объясняешь им, что больше не надо беспокоиться о том, что из-за красной книги могут быть неприятности, потому что она окажется в моих руках. Затем говоришь им, что Ирма Ванны под подозрением, что она провела ночь в гостевой и так далее. И последнее, что ты сделаешь, это пойдешь к Ирме Ванны, покажешь ей пакет с красной книгой и скажешь, что несешь ее мне. И, внимание, все это лично, не через кого-то, чтобы не было никаких недоразумений». «Но комиссар сказал, что в красной книге нет фотографий на эти ванны», — возмутился я. «И что?» — прервал Палму. «И это тут при чем? Просто выполняешь мой приказ и все. Мне все равно, как ты будешь выстраивать диалоги, главное, чтобы все означенные персоны узнали, что нужно мне. Раньше твой язык не подводил тебя». Это прозвучало, будто насмешка. «Значит, комиссар хочет сказать, что я должен пойти и разболтать всем, кто замешан в этом деле». Все, что мне известно о красной книге и причастности на эти ванны? Ну какой в этом смысл? Комиссар, все решат, что я идиот. Если ни с того ни с сего, возьмусь разглашать служебные тайны первому встречному. И будут не так уж неправы, спокойно заметил комиссар. Проваливай уже, не отсвечивай. Не стану отрицать, что, уходя, я был несколько раздражен. А что более всего злило, так это то, что у комиссара явно была какая-то тайная цель, о которой я мог лишь догадываться. Во всяком случае, я в гневе решил выполнить его указания как можно буквальнее и начал с того, что отправился пешком в Кайва-Пуйста, раз уж речь зашла о физической подготовке. Дело близилось к закату, и над осенним морем висела угрожающая красноватая дымка. Возле особняка Бруно Рюксика я увидел ожидающую машину. Это был огромный черный лимузин, за рулем которого сидел водитель в униформе с энергичным, но непроницаемым лицом. Когда я шел от ворот к главному входу, он выскочил, чтобы открыть дверь Гуннару Рюксику, который только что вышел из дома, сильно хромая и опираясь на свою трость с серебряной ручкой. Тот узнал меня и ответил мимоходом на мое приветствие, что само по себе было честью. Думаю, он был удивлен моим появлением, но, не сказав ни слова, позволил водителю помочь ему сесть в машину, и они уехали. Дверь мне открыла лично Амалия Рюксик в потертом фартуке, измазанном краской. Краска была и на руках. Щеки тетушки горели, она была возбуждена и двигалась с удивительной быстротой. Она явно всерьез принялась за устранение последствий трагедии. Дверь из передней на лестницу, ведущую к ванной, была открыта, и я мельком увидел плотника с инструментами, колдующего внизу. Немного нервно госпожа пояснила, что попросила ключ от кабинета только для того, чтобы привести в порядок комнаты наверху и сделать, наконец, дом пригодным для проживания. «Мой брат только что был здесь», — заметила она. «Да вы, наверное, встретили его по дороге. Он предоставляет мне полную свободу действий в вопросах благоустройства. В ближайшее время он планирует уехать за границу. Он хотел бы, чтобы я тоже поехала с ним. Вы, наверное, знаете, что он на нервах, болен, и ему трудно передвигаться одному». Амалия Рюксик засомневалась, имеет ли комиссар право конфисковывать что-либо, но тем не менее согласилась дать мне оберточную бумагу и нить. Затем я упаковал красную книгу должным образом и попросил расписаться в стандартной описи. Неуверенными дрожащими буквами тетушка вывела автограф, а затем поинтересовалась, были ли приняты действенные меры для поимки Батлера. «Можете мне не верить», — сообщила она, — «но такое ощущение, будто за мной шпионят. Когда я в городе, мне постоянно кажется, что за мной кто-то идет. Я подозреваю, что этот человек может скрываться здесь. Он замыслил нехорошее, у него вполне могут быть ключи от дома. Но я останусь тут ночевать и устрою ему сюрприз. Меня ему не провести». Я не преминул воспользоваться возможностью и ввернул все, что было велено насчет найти ванны. Тетушка была ошеломлена и взволнована. Такого можно было ожидать, стоит только на нее взглянуть. Закудахтала она, кивая головой. Вокруг Бруно вечно ошивались странные подозрительные личности. Правда, эта шлюшка – дочь горного советника, но как только видишь ее напудренное лицо и нарисованные уголки глаз, сразу понимаешь, с кем имеешь дело. Критика была резкой, но моей миссией было вовсе не участие в дебатах о нравственности. Я осмелился поинтересоваться, что же рисовала сама госпожа, имея в виду цветные пятна на ее пальцах. Она отвела меня в гостиную и продемонстрировала плоды своих трудов. Я уже упоминал о картине, которая занимала почти всю поверхность одной из стен. Теперь на полотне сверкали свежие отметины краски. Ибо скорее с усердием, чем сознанием дела, тетушка даровала одежду легкомысленным сборщицам яблок. Шедевр был испорчен навсегда. «Возможно, вы не знаете, что в молодости я увлекалась живописью», заметила госпожа Рюксик, с гордостью глядя на свою работу. «Это дорогая картина, но теперь хоть не будет уродовать стену». Закат придал обстановке комнаты красных тонов. Было промозгло, так как после исчезновения Батлера дом не отапливался, а осень уже вступила в свои права. Я содрогнулся, наблюдая за проявлением артистических амбиций Амалии Рюксик, но в то же время странное чувство тревоги захватило меня. Я думал о мрачном доме. Я думал о Батлере, который, возможно, прятался где-то поблизости, выжидая удобного момента. Тетушка словно прочла мои мысли. «Жаль, что у меня нет пистолета», — пожаловалась она. «Я останусь совсем одна, когда уйдет кухарка». Я предложил попросить Палму приставить к дому полицейского, но это не понравилось старой госпоже. «Полиция!» – проскрипела она, не скрывая глубокого презрения. Мне стало обидно за профессию, и я ощутил необходимость произвести впечатление. Палму десятки раз подтрунил надо мной из-за моего пистолета, но сейчас я был доволен, что тот оказался при мне. Я вытащил оружие и в шутку заметил, что могу одолжить на ночь. Но старушка не испугалась. Без какого-либо трепета она дотронулась до него и с любопытством провела вдоль ствола костлявыми, испачканными краской пальцами. «Как им пользоваться?» – спросила она. Я вынул обойму, объяснил устройство пистолета, вставил обойму на место и дослал патрон в ствол. «Все, что нужно, это нажать на спуск», – проговорил я. «Какой маленький, как игрушечный!» – изумленно вымолвила тетушка и выхватила у меня пистолет. «Поверить не могу, что он выстрелит, если нажать...» И она нажала. В пустом доме прогремел выстрел, из ствола вырвалось пламя, и на ковре в дюйме от моей стопы появилось аккуратное отверстие. «Ой, простите!» — удивленно воскликнула Амалия Рюксик. «Верните!» — процедил сквозь зубы я, и меня слегка затрясло. Со стороны ванной послышался грохот, в дверях гостиной возник плотник и заорал, что он стрельбу видал в гробу и что все могут идти к черту. Тетушка на это непреклонно заявила, что тот имеет полное право сам идти, куда вздумается, но лишь когда работа будет закончена. Старушка погрузилась в какое-то странное оцепенение, при этом не убирая палец со спусковой скобы. Пистолет она мне так и не вернула. Я не решился давить на нее, потому что рисковал заработать еще один случайный выстрел. Все, что я мог предпринять, это показать ей, как поставить на предохранитель и как снять с него. В самых доступных выражениях я объяснил, что превышение пределов необходимой обороны является наказуемым деянием. Она не имеет права целить в батлера, даже если тот явится ночью. Самое большее – можно выстрелить в воздух. Не знаю, поняла ли она меня, но что мне оставалось делать? С красной книгой под мышкой я вышел из дома и наткнулся на кухарку, сейчас в черных перчатках и в шляпке с перьями. Задрав подбородок и покраснев от натуги, женщина тащила из кухни фанерный ящик. «Директор Юксик уволил меня», – с готовностью сообщила она. И явился на кухню, как ни в чем не бывало, и уволил без объяснения причин. Велел убираться сегодня. Кем он себя возомнил, этот ворчливый хромоногий господин? Вот хозяин был другим, что бы о нем ни говорили. Можно подумать, я собиралась оставаться в доме после того, как эта старая ведьма заявилась и принялась вовсю совать нос. Даже не заплатили. В доме и без нее было жутко. Кухарка явно пребывала в растрепанных чувствах. Я записал ее будущий адрес на случай, если у Палмы возникнут еще какие-нибудь вопросы. Я помог донести ящик до трамвайной остановки, потому что я отзывчивый человек. Оттуда отправился к дому Айма и Ари Рюкеме. Там возле тротуара стоял тот же лимузин, и водитель в униформе недобро посмотрел на меня из-за руля. Айма открыл сам, выглядя при этом несколько смущенно, и поинтересовался, не могу ли я прийти в другой раз. Но приказ Палму следовало выполнять, и я вошел. Директор Юксик, увидев меня, забарабанил пальцами по столу, за которым сидел. В комнате находился и тот маленький доктор, который констатировал смерть Алле Рюксик. Он вертел в руках крошечный металлический молоточек из тех, которым врачи имеют обыкновение долбить по коленям своих пациентов. Я задался вопросом, уж не воспринял ли директор Рюксик всерьез слова Палму насчет деменции. Во всяком случае, все трое выжидающе уставились на меня, как будто я прервал их важный разговор. Я тут же вывалил все насчет Нейти Ванны и Батлера, сообщив, что, по мнению Палма, у дела хорошие перспективы. Я замолк, но никто не проронил ни слова. Директор Рюксик неотрывно смотрел на меня. Я добавил, что отношу комиссару красную книгу, и больше от нее проблем не будет. И на это не последовало никакой реакции. Так я и ушел, смутно осознавая, что плохо справился. Но уже было ничего не изменить. Следующим пунктом стала контора концерна, поскольку Айма заверил, что сестра работает сверхурочно, и предположил, что инженер Вара тоже будет там. Он оказался прав. Прочие сотрудники уже разошлись, но Айри и Эрик были в кабинете инженера. Они тоже не обрадовались моему появлению. Казалось, они уже почувствовали себя избавленными от всего произошедшего и не хотели ничего вспоминать. Инженер Вара заметил, что ему некогда. Слишком многое было отложено из-за неразберихи, вызванной этим делом. Но ничего не попишешь, пришлось и для них запустить мою заезженную пластинку. А я думал, что секретность – часть полицейской работы, саркастически заметил инженер. Или это лично у вас в обычае бегать и рассказывать каждому встречному и поперечному о ходе расследования? Выпад достиг цели, я вознегодовал, хотя и не подал вида. Айри же высказалась в том смысле, что никогда бы не поверила, что Ирма такая, и что она вообще не во вкусе Бруно. В ее голосе прозвучал легкий намек на злорадство. Девушки, что с них взять? Инженер Вара протянул руку на прощание. Намек был прозрачен, и я поспешно показал пакет, сообщив, что более ни у кого не будет хлопот из-за красной книги. Айри густо покраснела, хотя было неясно, что ее так задело. Эрик лишь сочувственно посмотрел на меня и покачал головой. «Вы с Айма, наверное, могли бы стать хорошими друзьями», – загадочно сообщил он. Так что мое выступление оказалось еще более неудачным, чем предыдущее. Я начал по-настоящему злиться на Палму и подозревать, что это все его очередные происки. Дверь в квартиру Нейти Ванны открыл писатель Лайханен. С недружелюбным видом он решительно преградил мне путь, когда я попытался войти. «Шшш!» – прошипел он. «Нейти Ванна спит. Когда мы приехали, у нее разболелась голова, что неудивительно, учитывая, как с ней поступил ваш начальник. Я только что дал ей порошок. И не стал бы его будить, разве только у вас действительно что-то важное. Без разницы, я на службе, — огрызнулся я, потому что меня уже тошнило от того, что приходилось вырываться туда, где меня не ждали. Она уже знает, в чем подозревается. А теперь комиссар хочет, чтобы она узнала, что вот эта красная книга Бруно Рюксика, которую я несу самому Палму, чтобы более из-за нее никто не пострадал. Передайте это ей, когда проснется. На этом все. Я захлопнул дверь прямо перед его унылым носом. Выражение лица писателя само по себе стоило того, чтобы сюда прийти, и это несколько утешило меня. Я с некоторым облегчением ступил на лестницу, забыв, что Палму зачем-то использовал слово «лично». Но он сам виноват, что не объяснил мне подробности своего плана. Последствия были роковыми. Я напомнил ему об этом позже, но комиссар оправдывался, утверждая, что иначе я вообще не смог бы выполнить задание. Но лучше обо всем по порядку. И вот я вышел угрюмый с урчанием в животе. По противоположной стороне улицы слонялся один из парней Кокки, поглядывая на подъезд на эти ванны. Я подошел к нему и заметил, что лишь особо одаренные индивидуумы устраивают парады под окнами объекта негласного наблюдения. Тот в ответ в достаточно образных, но при этом по большей части непарламентских выражениях сообщил, что это меня не касается совершенно и что сам он замерз, проголодался и был бы не против покурить. В итоге мы вместе оказались в заведении, где из окна просматривалась нужная дверь. Взяв ко всему прочему по пиву, мы принялись бронить начальство, так что через полчаса я смог с легким сердцем вернуться к Палму. На город опустились сумерки, и в кабинете горел свет. Комиссар, спокойно устроившись за столом, складывал остатки пищи в прикрытую тканью корзину. А на скамье у стены напротив сидел, сутулив плечи, с посеревшим лицом, батлер. Наручников не наблюдалось, но вид он имел безрадостный и подавленный. Он вздрагивал при каждом шорохе, и было ясно, что нервы верного слуги сдали. Я положил пакет с красной книгой на стол перед Палму. «Всех обижал?» – спросил тот. «Задание выполнено», – отрапортовал я и, поколебавшись, добавил, чтобы уж совсем откровенно не врать. «Строго говоря, почти. Нэйти Ивановна заболела, писатель Лайханин ухаживал за ней». Палму задумчиво взглянул на часы. В кабинете было очень тихо. «Директор Рюксик ездит туда-сюда», – сообщил я. «Сперва встретил его у дома Бруно, потом в квартире Айма. Там еще был тот доктор». Палм изобразил губами беззвучный свист и подвигал бровями, вопросительно глядя на батлера. «Он уволил кухарку. Без всякого повода», — добавил я. «Старая госпожа собирается ночевать одна. Она подозревает, что за ней шпионят». «Так я и думал», — подытожил комиссар. «Достаточно трупов». Я был так поражен, что не удержался от вопроса. «Уж не боится ли комиссар? В смысле, яд все-таки предназначался для нее?» Комиссар Палму жестом велел мне молчать. Я сел озадаченный, глядя то на него, то на батлера. Было так тихо, что я отчетливо слышал тяжкое тиканье часов за двумя стенами в дежурке. На площади загорелись фонари. Близилось время ужина. Я все сидел и хлопал глазами, не понимая, в чем дело. Постепенно и мои нервы начали сдавать. «Чего мы ждем?» – вдруг выпалил я. Палму подскочил. А батлер так испугался, что приложился головой о стену. Но, к моему изумлению, комиссар не разозлился. Напротив, он с озабоченным видом взглянул на часы. «Мы ждем хода убийцы», — без эмоций произнес он. «Мы ждем, когда убийца занервничает и выдаст себя. По-другому никак». «Но почему?» — настаивал я. «Неужели не понимаешь, что убийца боится?» — терпеливо вопросил Палму. От волнения он заговорил со мной, как с человеком. Теперь он узнал то, что нужно. Он почувствовал, что петля затягивается, и занервничал. Это особенный убийца. Он может принимать решения и действовать быстро. Хотя не ясно, чего это он медлит. С минуту мы сидели неподвижно. Потом и комиссар не смог сдерживаться. Он быстро схватил трубку и набрал номер Ирмы. «Это комиссар Палму», — яростно воскликнул он, услышав ответ. «Необходимо поговорить с Нэйти Ивановной». «Спит? Так разбудите». «Порошок? Какой к лешему порошок?» «Она уже спала, когда я был там», — сообщил я, как бы между прочим. Палму замер. «Так ты ее не видел?» — спросил он тихо, но голос его внушал ужас. «Что за лепет?» — прорычал он в трубку. «Ушла час назад? И куда?» «Дьявол, вы ответите за это!» Он швырнул трубку и нажал тревожную кнопку. В пустынном коридоре раздался звонок и послышался топот. Лицо Палму посерело, толстые губы дрожали. Но он все же сохранял самообладание. «Ирма Ивановна час назад отправилась в дом Бруно Рюксика», — произнес он напряженным голосом. «Поторапливаемся. Что за болван там в наблюдении?» Я рассказал, что знал, пока мы сбегали вниз по лестнице в компанию батлера. «Наверняка есть второй выход», — процедил комиссар сквозь зубы. Дальнейшее объяснение времени не было. Воронок сорвался с места с воем сирены, но Палму было не до игры, и он приказал ее отключить. Несмотря на бешеную скорость машины, дорога все никак не кончалась. Свет фар выхватывал бледные физиономии прохожих, когда мы с ревом проносились мимо. Наконец Воронок встал, уткнувшись передком чуть ли не в стену дома Бруно. Из сумрака вышел Котти, с сигаретой, безвольно свисающей с уголка губ, и принялся с удивлением наблюдать, как Палма в спешке выкарабкивается из машины. «Все в порядке, комиссар», — успокаивающе начал он. «Никто не выходил с тех пор, как ушла кухарка». «Осел, болван», — запричитал Палму с горечью и гневом в голосе. «Ты что, пропустил девицу?» «А, на эти ванны?» — спокойно переспросил Коки. «Ну да, пропустил. Комиссар ведь просто велел мне пасти старуху и дать знать, если она навострит лыжи отсюда». Тут меня озарило. Я вспомнил о древней, как само человечество, священной традиции. «Убийца всегда возвращается на место преступления», — вымолвил я дрожащим от потрясения голосом. Но комиссару Палму было не до меня. «По-тихому заходим», — сказал он. «Батлер, ключи. Двое у кухонной двери. Кокки у главной. Если услышите шум, врывайтесь. Все, начали». Вслед за ним мы с Батлером прокрались за дом, стараясь ступать осторожно. Уже почти стемнело. Голые ветви деревьев мрачно вырисовывались на фоне небосвода, все еще подсвеченного последними лучами. Яркие прямоугольники света падали из окон гостиной на лужайку. Мы уже почти добрались до черного хода, как вдруг из недр дома послышался приглушенный хлопок. «Откройся, святые небеса, откройся!» – прошептал Палму. Изнутри раздался пронзительный женский крик и сразу же пугающе беспорядочно застучало. Я провернул ключ в замке и рывком распахнул дверь. Мимо меня протолкнулся Палму, и я прыгнул следом. В коридоре горел свет. Я увидел Амалию Рюксик, что колотила руками в дверь ванной, пинала ее, хрипло выкрикивая нечто нечленораздельное. Тетушка резко повернулась при нашем появлении, и я увидел ее лицо. Да уж, все сразу встало на свои места, ибо это было до неузнаваемости искаженное, чудовищное лицо безумицы. Она разразилась жутким смехом, брызгая слюной, и навела пистолет, мой пистолет, на комиссара. Я отшвырнул Палму в сторону и проскочил мимо за исчезающий миг до того, как в моих глазах запечатлелась вспышка, а грохот выстрела залажил уши. Я не почувствовал ничего особенного, только сильный толчок в плечо. Со всей силой дернув вниз руку, державшую оружие, я сшиб с ног старуху и упал сверху. Подоспевший Кокки прямо с лестницы сиганул на меня. Ужасная жгучая боль пронзила шею и в глазах потемнело. Последнее, что я смог осознанно воспринять, это как комиссар Палму стучит в дверь ванной и жалобно взывает. «Нейти ванны, Ирма, выходите оттуда!» Потом я впервые в жизни потерял сознание.